Глава 4. «Проснись!» — шептал голос. Митчелл Гидеон слышал его вполне отчетливо, но открывать глаза ему было не нужно, потому что они уже были широко раскрыты. Просто голова его вдруг дернулась назад, а зрение прояснилось, словно он смотрел сквозь морозное стекло. Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, где он находится. Когда он понял, потрясение заставило его буквально покачнуться. Он стоял в холле фойе погребального дома Гидеона номер 4 на бульваре Беверли, рядом с CBS Television City. Тяжелые дубовые двери с хромированной инкрустацией были широко раскрыты на улицу. Его обдавало порывами холодного ветра, залетавшего в проем дверей. Ему послышался слабый звон, словно звук китайских ветряных колокольчиков, и он опустил глаза. Он увидел, что держит в руках кольцо со своими ключами, а большой и указательный пальцы все еще сжимают ключ от главного входа. На нем был коричневый бархатный халат с инициалами МГ на нагрудном кармане. На ногах — коричневые же домашние тапочки. «Почему я в халате?» — подумал он вдруг, ничего не понимая. «Что за дьявольщина? Я сплю или меня загипнотизировали?» Огромная хрустальная люстра с электрическими свечами желтого цвета заливала зал теплым золотистым сиянием. Гидеон не мог припомнить, чтобы он включал свет. «Проклятие!» — подумал он. «Ничего не помню с того момента, когда я лег рядом со Стелл. Сколько было времени?» Он бросил взгляд на свое запястье, хотя помнил, что часы его остались на тумбочке у кровати, куда он их клал каждый вечер перед сном. Ему хотелось крикнуть, задать два вопроса. «Что я здесь делаю?» И каким образом, черт побери, попал я сюда из моего дома, не просыпаясь при этом? Повернувшись, Гидеон вышел из здания на площадку стоянки. Рядом с надписью «Только для мистера Гидеона» стоял его Линкольн Континенталь. На площадке имелась и другая машина, большой грузовик-фургон с прицепом. Гидеон подошел ближе, но никого не обнаружил. А повернувшись лицом к зданию погребальной конторы, построенному в стиле Тюдор, он увидел в окне на верхнем этаже свет. «Мой кабинет!» — осознал он вдруг. «Я что, был там наверху? Работал? Как же я оказался снаружи? Неужели Эстелл не слышала, как я выхожу? Может, у меня начался лунатизм?» Как сквозь толщу мутной воды ему припомнился руль собственной машины, горячий всплеск фар в лицо, но это казалось всего лишь сном. Он с благодарностью вздохнул. Сегодня ему не снился сон с конвейерной лентой, полной гробов, и стоявшими вдоль ленты рабочими, усмехающимися ему, словно он был их собратом. Мозг его горел в лихорадке, как будто кто-то или что-то сорвало макушку его черепа, вставив туда заводной ключ, который мог заставить Гидеона помчаться в любую сторону. Повернувшись на каблуках, он уставился в темноту. «Замок», — подумал он. Тот замок, где какой-то маньяк отпилил голову бедному Орлану Кронстину. Эта мысль, словно стервятник, кружащий над скорой добычей, не покидала его. Ему и сейчас казалось, что он видит его на фоне пылающего ночным неоном багрового неба. «Сошел с ума!» — подумал он. «Я схожу с ума!» Боковым зрением он заметил, что свет в его окне погас. Щелкнув от внезапной дрожи зубами, Гидеон уставился на темный прямоугольник. Под шелком халата на ногах и руках появились пупырышки гусиной кожи. «Бог мой!» — подумал он. «О, бог мой! Неужели я открыл дверь, чтобы туда мог кто-то войти?» Он пересек стоянку, направляясь обратно к зданию. Во всем огромном здании погребального центра царила мертвая тишина, не считая тиканья старинных дедушкиных часов, стоявших в дальнем углу коридора, где, плавно изгибаясь, уходили на второй этаж белые мраморные ступени лестницы с перилами из вишневого дерева. Гидеон шел по коридору до тех пор, пока не начал ясно различать стрелки на циферблате. 3:10. Он закрыл глаза в собственной постели почти в полночь. Откуда-то сверху донесся шум. Тихое, мягкое «памп». Гидеон отлично знал, что это за звук. Он слышал его годами. Это закрывалась крышка гроба, стоявшего, очевидно, в первой из трех демонстрационных комнат выставок. Он подошел к концу коридора, в голове его сумасшедшие тикали дедушкины часы. Сжав побелевшими пальцами перила лестницы, он посмотрел наверх. Потом начал взбираться вверх по ступенькам. Достигнув второго этажа, он увидел коридор и третий пролет, который вел на следующий этаж, к административным кабинетам. Рука Гидеона нервно нащупала выключатель на стене, и в следующее мгновение коридор залил свет дюжины электрических ламп, смонтированных по стенам в виде свечей. На первой из полированных дубовых дверей имелась золотая табличка, оповещавшая, что это «голубая комната», а ниже — белыми пластиковыми буквами на черном бархатном фоне «Мистер Вильям О. Тетфорд». Гидеон открыл дверь и повернул один выключатель. Загорелась сапфировая люстра. В комнате все было голубое. Стены, потолок, ковер на полу, диван, стулья. Из лазурных ваз выглядывали голубые цветы. В углу стояла шестифутовая статуя голубого ангела с развернутыми крыльями. На верхушке индигового пьедестала лежала пудренно-порохового цвета книга посетителей. Но главной деталью обстановки был эбеновый гроб, стоявший на пьедестале королевской голубизны. Гроб заключал в себе останки некоего мистера Тетфорда. Из тишины коридора донесся звук закрывающейся двери. «Кто здесь?» — спросил Гидеон, и голос его прозвучал слабо и беззащитно в густой тишине. Несколько секунд он стоял на месте, потом прошел мимо золотой комнаты, зеленой, мимо янтарной комнаты. Он осторожно заглянул в красную комнату. Включенная люстра превратила ее в центр преисподней. Он почти ощущал запах серного дыма. Потом он увидел, что крышка гроба поднята, и труп, пожилая женщина в бледно-розовом халате, курит сигарету. Точнее, раскуренная сигарета была втиснута между губами покойной. И поскольку покойная, естественно, не затягивалась, сигарета успела почти погаснуть. На серой коже щеки лежал серый пепел. «Кто-то решил подшутить», — подумал Гидеон с гневом, отшвырнув сигарету прочь. «Совсем не смешно!» Ответом ему был одинокий смешок, который долетел откуда-то из другой демонстрационной комнаты. Гидеон двинулся по коридору в обратном направлении, дрожа и испытывая желание броситься бежать, но понимал, что спрятаться ему некуда. «Вы где?» — крикнул он. «Что вам от меня нужно?» В коридоре было еще две комнаты — фиолетовая и белая. Гидеон перевел взгляд с одной на другую, ноги отказывались ему служить. «Что вам нужно?» — снова крикнул он. «Я вызову полицию, если вы не уберетесь!» Мертвая тишина. Гидеон резко распахнул дверь фиолетовой комнаты. Она с грохотом ударила о стену, сбросив на пол картину в богатой раме, изображавшую пурпурные цветы на темно-зеленом и сиреневом поле. Он подошел к гробу, заглянул в него и тут же подался назад. Труп, сохшийся пожилой человек с резко выступающими скулами, был разрисован гримом, словно клоун. Нос и щеки покрывали пятна губной помады. Ярко-красным выкрашены веки закрытых глаз. Гидеон с грохотом опустил крышку гроба на место и начал пятиться обратно к коридору, где повернулся лицом к двери белой комнаты. Он вошел в помещение небесной белизны, затаив дыхание. В этой комнате, самой роскошной из всех, даже гроб был белого цвета с золотой окантовкой. Но в ней никого не было. Совершенно. Гидеон, облегченно переводя дыхание, повернулся, чтобы выйти. И в это мгновение снежно-белый гроб начал открываться. Гидеон стремительно оглянулся, глаза его заметались, из горла вырвался хриплый придушенный вопль. Обнаженная рука подняла крышку гроба, когда она открылась, мертвец сел. Это был юноша Чикана с черными блестящими волосами. Гидеон теперь видел, что юноша лежал поверх другого трупа, голубоволосой Матроны, которая дала Богу душу во сне. Юноша начал выбираться из гроба. Его темные глаза припечатали Гидеона к месту. Он пощупал рукой шелк подкладки гроба, усмехнулся. «В самом деле отличная работа, друг», — сказал он. «Вы знаете толк в своем деле, верно?» Гидеон не мог вымолвить ни слова. Он не мог двигаться, не мог думать. «Я его просто примерил, мистер Гидеон», — сказал юноша. Взгляд его метнулся в угол за спину Гидеона. И черноволосая девушка, все это время стоявшая там, прыгнула на хозяина погребальной конторы, впившись зубами в его горло.